еще до того, как задержали Наталью Аверкину, а вот денег в квартире погибшей не обнаружили. Два протокола допроса Ленара. Первый раз его допрашивал какой-то оперуполномоченный, старший лейтенант Шведов, сразу после задержания Натальи. Адвокат сличил время, проставленное на протоколах допросов Натальи и Ленара, и понял, что их допрашивали одновременно, а Веркину дежурный следователь, Ленара — опер. Посмотрел отдельное поручение следователя Шведову. Есть. Жаль, а то можно было бы прицепиться. Показания Ленара полностью сходятся с показаниями Наташи. Во второй раз Габитова допрашивала уже сама Рыженко, принявшая дело к своему производству в понедельник, о чем, к сожалению, имелся соответствующий документ. Значит, и тут ничего не выловишь полезного для дискредитации результатов следствия. Надежда Игоревна, я не усматриваю разногласий в показаниях Аверкиной и Габитова. — осторожно произнес Кирган. — Они говорят в точности одно и то же. Какие у вас основания им не верить? Если бы Габитов лгал, чтобы составить алиби Наташи, то непременно были бы расхождения, уж вам ли не знать. — Они хорошо подготовились, — не глядя на него, ответила Рыженко и добавила, не скрывая сарказма. — Вам ли не знать? Когда речь идет о таких суммах, люди имеют обыкновение как следует готовиться. Виталий нашел протокол обыска квартиры Натальи Аверкиной. Деньги были обнаружены в ящике туалетного столика, все в том же пакете из Перекрестка. Протокол изъятия одежды, в которой Аверкина была в момент задержания. Протокол опознания одежды свидетелями. Им были предъявлены три куртки женские, зимние, красного цвета. И они единодушно указали именно на куртку, принадлежавшую подследственной. Протоколы опознания самой Натальи Аверкиной, в которой свидетели без колебаний признали человека, стоявшего на балконе вместе с погибшей и столкнувшего ее. Да, дело, похоже, совсем тухлое. Все доказательства против его подзащитной. Кирган поднял голову и увидел, что Надежда Игоревна Рыженко больше не смотрит в свои документы. Теперь она смотрела на него, смотрела холодно и пристально. И в глазах ее были презрение и отвращение. Он на мгновение смешался от этого ледяного взгляда, но быстро взял себя в руки и спросил: «Вам не кажется, что, если бы Аверкина была виновна, то не отправилась бы с любовником разгуливать по городу и потом не явилась бы домой, как ни в чем не бывало, да еще в той же одежде, в которой совершила убийство? Уж, наверное, она бы предприняла какие-то меры, чтобы скрыть улики. Или сама уехала бы, или переоделась, или позаботилась об убедительном алиби. А получается, что она вела себя как полная дура». «А она дура и есть», — пожала плечами Рыженко, не переставая пристально смотреть на него. «Вы же ее видели. Неужели сразу не поняли? Вот познакомитесь с ней поближе и сами убедитесь. У нее мозгов меньше, чем у курицы». Судя по имеющимся материалам, в момент задержания у Аверкиной сразу же изъяли ключи от квартиры, открыли ее и провели обыск в присутствии хозяйки, при этом предложили добровольно выдать имеющиеся денежные средства. Аверкина, наверное, была совершенно растеряна, потому что сразу сказала: «Деньги храню в ящике туалетного столика», и показала, в каком именно. Как раз там и нашли похищенные у сестры деньги в пакете из магазина «Перекресток», причем Аверкина заявила, что не знает, откуда они там появились. Там же лежали в конвертике и 7000 рублей собственных накоплений Аверкиной, а также документы, из которых следовало, что у Натальи Аверкиной существует счет в одном из московских банков, на который она то и дело вносит от 5 до 15 тысяч рублей. Итоговая общая сумма счета не так уж велика. Видно, Наталья не только вносила деньги, но и снимала. — То есть получается, — продолжал Виталий, — что Аверкина убила сестру, украла ее деньги, принесла домой, положила в незапирающийся ящик к своим собственным деньгам и ушла гулять с любовником? Вам не кажется, что это более чем странное поведение для убийцы, который совершил преступление из-за денег? Уж, наверное, она должна была бы спрятать их подальше, а не держать у себя дома. Я вам уже ответила. Она недалекого ума, чтобы не сказать грубее. Сами увидите. Они с любовником все проговорили насчет алиби, вызубрили наизусть и решили, что этого вполне достаточно. И снова ему стало зябко от ее неподвижных глаз. Ну что ж, имеет право. Во всяком случае, основания не любить адвоката Киргана у Рыженко есть, он и спорить не станет. Протокол допроса матери сестер Аверкиных, прибывшей в Москву из небольшого городка после сообщения о гибели одной из дочерей. Об отношениях между дочерьми ничего интересного рассказать не может. Она давно уже не живет с девочками, вышла замуж и уехала из Москвы 10 лет назад. Но насколько она может судить, конфликтов между Катей и Наташей никогда не было. Хотя она не очень в курсе, потому что общалась с дочерьми крайне мало и нерегулярно. Надежда Игоревна. Кирган решил не обращать внимания на пристальный и неподвижный взгляд следователя и работать, как ни в чем не бывало. Скажите, пожалуйста, что собой представляет мать Аверкиной? Она была на свидании? Она? Рыженко моргнула и отвела глаза, словно внезапно вышла из ступора. Да что вы, господин адвокат? О чем вы говорите? Она и на допрос ко мне приходила не вполне трезвая. А уж когда явилась за разрешением на захоронение, вообще лыка не вязала. Ничего удивительного, что дочери с ней мало общались. И она ничего о них толком не знает. Жуткая тетка. Тупая, крикливая, жадная. Я думал, такие только в кино бывают. Совершенно карикатурный типаж. И от свидания с дочерью она отказалась, хотя я ей предлагала. — Как отказалась? — не поверил Кирган. — Не может быть! Мать отказывается от свидания с дочерью? А вы почитайте протокол, там все написано. Едва потеплевший голос следователя вновь зазвенел металлом. — Или, если хотите, я вам диктофонную запись включу. — Послушайте. Впечатление составите. — Хочу, — быстро ответил адвокат. — Буду вам очень признателен, если дадите послушать. Он не обольщался насчет того, что Надежда Игоревна стала вдруг хорошо к нему относиться и готова к сотрудничеству. Не будет она хорошо к нему относиться. Никогда. Никогда не простит того, что произошло год назад. И если она почему-то пошла навстречу и предложила даже запись прослушать, то, стало быть, у нее есть в этом свой интерес. В протоколе все выглядело прилично и приглаженно. Живой разговор оказался куда более информативен. Услышав от следователя, что Катя получила наследство и ничего не сказала матери, грязно разоралась и отказалась от свидания с Наташей. Узнав, что Наташа будет признана недобросовестным наследником, если будет доказана ее вина, и все деньги достанутся матери, тут же заявила. «Конечно, это она убила, даже не сомневайтесь. Вы уж разберитесь как следует и посадите ее на подольше. Надо же, сука какая!» И сама мне ничего не сказала, и Катьку подбила. Небось, рассчитывала сестру облапошить, все денежки к рукам пригрести и тратить их со своим хахалем-бусурманом. «А мне деньги когда отдадут?» Может, можно хотя бы немножко сейчас получить? И свидания мне не надо, и передачи я носить не буду. Пусть сама с голоду там сдохнет, раз матери на кусок хлеба пожалела. Как видите, даже родная мать не сомневается в виновности Аверкиной. Следователь снова смотрела в бумаги. Так что шансов у вас, господин адвокат, никаких. Ну вот теперь понятно, чем вызвано кажущееся смягчение следователя. Просто прием психологического давления на адвоката. Дескать, не старайся понапрасну. Не рой землю носом, все очевидно настолько, что даже родная мать не сомневается. Кирган вздохнул и вернулся к изучению документов. Вот постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, вынесенное предыдущим следователем, обычно распечатанный с компьютера бланк, в котором забиты стандартные вопросы из справочника следователя. Вопрос на все случаи жизни, и при вынесении постановления в каждом конкретном случае просто ставятся галочки напротив нужных пунктов. Внизу есть свободные строки для нестандартных вопросов. В этом постановлении они были девственно пусты. Видно, следователю ничего оригинального на ум не пришло. Это хорошо. Здесь есть где развернуться. Может быть, погибшая страдала каким-то заболеванием, сопровождающимся судорогами или головокружениями, и ей стало плохо на балконе. Сестра пыталась ее поддержать, оттащить от края, но сил не хватило, и девушка все-таки упала. А снизу людям показалось, что все было наоборот, и одна сестра столкнула другую. Надо будет выйти с ходатайством об истребовании амбулаторной карты потерпевшей и о постановке перед судебным медиком дополнительных вопросов. Ну, конечно, Рыженко откажет, это к бабке не ходи. Она будет отказывать адвокату Киргану во всем. Но это ничего, он готов к такому повороту. Есть надзирающие инстанции, есть судебный контроль за предварительным следствием. В общем, Не пропадем. Что-то показалось неправильным. Что-то раздражало глаз. Виталий еще раз прочел постановление, медленно, слово за словом. Да нет, ничего нового он не увидел. И все-таки что-то не так. Он перелистал документы и нашел выполненный от руки протокол осмотра места происшествия. Ну точно! Почерк, которым написан протокол, абсолютно не похож на почерк, которым заполнен бланк постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы. Зато подпись следователя на обоих документах одна и та же. Это что ж получается? Исполнение процессуального документа перепоручено непроцессуальному лицу? Очень хорошо. Так, даже великолепно. Но если следователь на месте происшествия повел себя так неосмотрительно, то, может, там еще какие промахи можно найти? Кирган стал заново рассматривать протокол и почти сразу увидел то, что упустил при первом чтении. В протоколе должны быть подписи 5 человек. Эксперт-криминалист и судебный медик расписываются в начале и в конце протокола. Двое понятых на каждой странице. Следователь в конце. Подписи понятых на месте. Подпись следователя тоже, а вот с экспертами что-то не задалось. Не было подписи одного из них. Ну что ж. Все это радует, есть на чем поиграть. Он закончил знакомиться с материалами уголовного дела около половины третьего. Еще можно успеть в изолятор, а вдруг снова повезет. Виталий Кирган ловко лавировал между автомобилями, стараясь проехать побыстрее. В какой-то момент пришлось долго стоять на светофоре. Он начал нервничать и раздражаться, и вдруг подумал, что зря ввязался в эту историю. Не надо ему работать, он пока еще не готов, к тому же со следователем не повезло, просто катастрофически. Но если бы судьба решила напакостить Виталию, то послала бы ему именно Надежду Игоревну Рыженко, видеть которую Киргану не хотелось больше всего на свете. Вот она, судьба, то есть, видимо, так и решила. Может, это знак, что не надо вести дело? Но куда теперь денешься? Адвокат не вправе по собственной инициативе отказываться от принятой на себя защиты. Так в законе написано. Значит, придется тянуть лямку, от которой не то что плечо, все тело болит и ноет. Зачем он поддался на уговоры этих смешных стариков? Зачем дал себя убедить? Дурак, безвольный кретин, пьяница, утративший последние остатки способности к сопротивлению. Вечером напьюсь, — решил Виталий, трогаясь на зеленый сигнал. При этой мысли ему стало легче.